Но моим единственным желанием было увидеть вас, Диана, поговорить с вами, узнать от вас самой, охотно ли вы вступаете в этот брак, рассказать вам, как я только что сделал, о своих 6-летних скитаниях, спросить у вас, наконец, любите ли вы меня, как я вас. «Друг мой», — мягко сказала госпожа де Кастро, — «я тоже отвечу вам рассказом о своей жизни. Когда я, 12-летняя девочка, оказалась при дворе после первых дней, заполненных удивлением и любопытством, скука овладела мною. Золотые цепи этого существования стали меня тяготить, и я горько затосковала по нашим лесам и полям Вимутье и Монтгомери. Габриэль, каждый вечер я засыпала в слезах. Однако мой отец, король, был очень добр ко мне, и я старалась отвечать любовью на его нежность. Но где была моя свобода? Где была Алоиза? Где были вы, Габриэль? Короля я видела редко. Госпожа де Валентинуа была со мною холодна и замкнута, чуть ли не избегала меня, а я... Мне нужно было, чтобы меня любили, Габриэль. Поэтому, друг мой, первый год... Мне было очень трудно. «Бедная моя Диана», — растроганно прошептал Габриэль. «Таким образом, — продолжала Диана, — пока вы сражались, я томилась. Мужчина действует, а женщина ждет. Такая судьба. Но порою ждать куда тяжелее, чем действовать. В первый же год моего супружества я осталась вдовой, и король на время траура поместил меня в монастырь святых дев. Благочестивая и спокойная жизнь в монастыре понравилась мне гораздо больше, чем все эти вечные придворные интриги и треволнения. Поэтому, когда траур кончился, я попросила у короля и добилась разрешения все еще быть в монастыре. Там меня, по крайней мере, любили, особенно сестра Моника, напоминавшая мне Алоизу. Впрочем, меня любили все сестры, а главное, что я могла мечтать, Габриэль. Я была свободна, а о ком и о чем я могла еще мечтать, вы, конечно, догадываетесь. Успокоенный и восхищенный, Габриэль ответил только страстным взглядом. По счастью, шла одна из интереснейших сцен комедии. Фанфарон попал в комичное положение, Гизы и Монморанси блаженствовали, поэтому-то в пустыне... Чита влюбленных не нашла бы более уединенного места, чем в этом зале. «Прошло 5 лет спокойной жизни, отданной надеждам», — рассказывала Диана. «Я испытала только один горестный удар, скончался Ангеран, но другая беда не заставила себя долго ждать. Король опять призвал меня и сообщил, что я должна стать женой Франциско де Монморанси. Я противилась, Габриэль. Я уже не была ребенком, не понимающим, что он творит. Я противилась. Но тогда отец взмолился и объяснил мне, какое значение имеет этот брак для блага государства. А вы, по-видимому, забыли меня, — так говорил король Габриэль. Да и где вы, кто вы? Словом, король так настаивал, так умолял меня. Это было вчера, да-да, вчера. Я согласилась немного с условием, чтобы, во-первых, моя... казнь отсрочена была на 3 месяца, а во-вторых, чтобы я узнала, что с вами сталось. «Словом, вы помолвлены?» — побледнел Габриэль. «Да, но я еще тогда не встретилась с вами и не знала, какое сладостное и мучительное чувство охватит меня при вашем нежданном появлении. Ах, я сразу почувствовала, что мое обещание, данное государю, превращается в пустой звук, что брак этот невозможен, что моя жизнь принадлежит только вам, и что если вы еще любите меня, то я буду любить вас вечно. Согласитесь же, вы ни в чем не можете меня упрекнуть». «О, вы ангел, Диана, и все, что я сделал, чтобы быть достойным вас, ничто. Послушайте, Габриэль, теперь, когда судьба снова свела нас, взвесим, какие препятствия надо нам еще преодолеть. Король крайне честолюбив по отношению к своей дочери, а сватовство Монмранси, к несчастью, повысило его требовательность. На этот счет будьте спокойны, Диана. Мой род ничуть не ниже их рода.